Как пишет южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс», 1 октября у больницы при Сеульском университете состоялся митинг против смертоносной власти и в память крестьянина Пингамги при участии более 30 тысяч рабочих и крестьян. Он прошел в рамках всенародного митинга, что планирует штаб-квартира всенародной борьбы 2016, идя навстречу всенародной борьбе 12 ноября. До этого, 30 сентября, член комитета по принятию чрезвычайных мер партии народа Южной Кореи на парламентском заседании обратился к властям и генсеку ООН с требованием согласиться с предложением спецдокладчика ООН, выступающего против раскрытия полицейскими трупа Пингамги. В тот день в Нью-Йорке и Южнокорейского генконсульства в Лос-Анджелесе одновременно шли митинги корейцев в Соединенных Штатах Америки, которые чтили память крестьянина Пингамги и раскритиковали пакнхейскую власть.